сказал ништяк, для Матвей сказал вообще, про Михалыч сказал, сказал, Джон Тамарыч сказал вообще, для Абрамыч сказал нам стоп, мы сказали на пасаран, Клала Фуда сказала ой, кто-то снова сказал вообще, даже пальто. Good job.